Глава 3. Мертвые не потеют. В морге было очень жарко, и испарина покрывала лица Карелы и Хоуза. Собиралась в капли на верхней губе сопровождавшего их мужчины и темнила подмышки санитару, который мрачно взглянул на пришедших и выдвинул полку. Полка на колесиках покатилась почти бесшумно. Девушка Айрин лежала голая и мертвая. Ее обнаружили в трусиках, но их немедленно отправили в лабораторию, и пока пришедшие и санитар глядели на девушку, она лежала голая, холодная, непотеющая. Вскоре ее отправят в другое отделение, где произведут вскрытие. Пока что ее тело было в целости. Ему недоставало только жизни. — Это она? — спросил Карл. Стоявший между двумя детективами, высокий худощавый блондин с голубыми глазами кивнул. На нем был серый габардиновый костюм и белая рубашка с полосатым галстуком. Он не издал ни звука, он просто кивнул. И то еле заметно, словно и это считал излишним. — Это ваша жена, сэр? — спросил Хоуз. Мужчина снова кивнул. — Пожалуйста, ее полное имя, сэр? — Айрин. — ответил мужчина. — Второе имя? — Это и есть второе имя. — Как так? — Ее зовут Маргарет Айрин Тейер. Мужчина помолчал. Ей не нравилось имя Маргарет, и она пользовалась вторым именем. — Она называла себя Айрин, так? — Да. — Ваш адрес, мистер Тейер. Бейлю-авеню, 11-34. По этому адресу вы проживали с женой? Да. Карла и Хоуз переглянулись. От убийства обычно разит издалека, ибо у каждого живущего под луной есть шкаф, который он предпочел бы не открывать. А убийство, как правило, является без стука. Девушка по имени Маргарет Айрин Тейр была обнаружена на кровати в одних трусиках, и она лежала рядом с мужчиной в плавках. Мужчину, который без колебаний опознал ее, звали Майкл Тейер, и он был ее мужем, и один из потаенных шкафов распахнулся, и все смотрели в него. Карла прочистил горло. — Вы и ваша жена жили врозь? — Нет, — сказал Тейер. — Понятно, — ответил Карла. Помолчав, он продолжил. Вам известно, мистер Тейер, что... что вашу жену обнаружили с мужчиной? Да, я видел снимок в газете, поэтому я обратился в полицию. То есть, когда я увидел снимок Айрин в газете, я решил, что это какая-то ошибка, потому что я думал, видите ли, она сказала мне, что собирается к матери, а я никогда не подозревал. Так что, видите, я подумал, что это ошибка, понимаете? Она должна была переночевать у матери. Так что я позвонил ее матери, и ее мать сказала, что Айрин к ней не приезжала. И тогда я подумал... Не знаю, что я подумал. И я позвонил в полицию и спросил, могу ли я взглянуть на тело мертвой девушки. — И это действительно ваша жена, мистер Тейер? У вас нет никаких сомнений? Это моя жена, — ответил Тейер. — Мистер Тейер, вы сказали, что видели в газете снимки и вашей жены, и этого мужчины. — Да. — Вы, случайно, не узнали мужчину? — Нет. Тейер погрузился в молчание. — А он тоже здесь? — Да, сэр. Я хочу его видеть. — Если вы его не узнали, нет особой необходимости. «Я хочу его видеть», — повторил Тейер. Карла пожал плечами и кивнул санитару. Они последовали за ним через длинный высокий зал. На кафельном полу шаги их отдавались гулко. Санитар взглянул на машинописный листок на шкафу, двинулся по проходу, нагнулся и выдвинул вторую полку. Тейер впился глазами в лицо мужчины, которого нашли с его женой. «Он мертвый», — пробормотал он явно сам себе. — Да, — ответил Карла. Тейер кивнул. Он кивнул еще раз. — Я хочу его рассмотреть. Это странно, да? Я хочу понять, что в нем было такого особенного. — Вы по-прежнему не узнаете его? — спросил Хоуз. — Нет. — Кто он? — Мы не знаем. В его бумажнике не было ни водительских прав, ни другого удостоверения личности, но одно из имен на прощальной записке было Томми. — Ваша жена когда-нибудь упоминала человека по имени Томми? — Нет. — И вы никогда его не видели? — Никогда. Тейр помолчал. — Я чего-то не понимаю. — Квартира, в которой вы их нашли. — А нельзя... — Не могли вы спросить хозяйку дома? Она, наверное, знает его имя. — Не знает. — Это не квартира Томми. — То есть как? Хозяйка сообщила, что эту квартиру снимает человек по имени Фред Хаслер. — Может, он действовал под другим именем? — предположил Тейр. Карелла покачал головой. — Нет. Мы приглашали хозяйку взглянуть на него. — Это не Фред Хаслер. Он кивнул санитару, и тот задвинул ящик. — Сейчас мы стараемся отыскать Хаслера, но пока без успеха. Карелла помолчал, отер пот со лба и решительно проговорил. — Мистер Тейр, если вы ничего не имеете против, давайте уйдем отсюда. Мы бы хотели задать вам несколько вопросов, но, с вашего позволения, это лучше сделать за чашкой кофе. «Да — Да-да, конечно. — согласился Тейр. — Я вам больше не нужен? — спросил санитар. — Нет, спасибо, Чарли. — Не за что, — сказал Чарли и вновь развернул плейбой. Они зашли в кафе в трех кварталах от госпиталя, уселись на диванчике у окна и стали глядеть, как по улице разгуливают девушки в весенних хлопковых платьях. Карла и Тейр заказали кофе. Хоуз пил только чай. Они прихлебывали из темных кружек и слушали жужжание вентиляторов над головой. Была весна, за окном спешили хорошенькие девушки, и никому не хотелось заговаривать об измене и внезапной смерти. Но налицо была внезапная смерть, и эта смерть, по-видимому, свидетельствовала о супружеской измене жены Майкла Тейера, так что приходилось задавать вопрос. «Вы говорили, что ваша жена сказала, что собирается переночевать у матери, верно, мистер Тейер?» «Да». «Как зовут ее мать?» «Мэри Томлинсон». В девичестве моя жена была Маргарет Айрин Томлинсон. — А где живет ваша теща, мистер Тейр? — На Сенс-Спите. — Ваша жена навещала ее часто? — Да. — Как часто, мистер Тейр? — Не реже, чем раз в две недели, иногда чаще. — Одна, мистер Тейр? — Что? — Она ездила одна, без вас? — Да, мы с тещей не ладим. — Значит, вы ее не навещали, так? — Да. — Но все же вы позвонили ей, когда увидели снимок Айрин в газете? — Да, позвонил. — Стало быть, вы с ней разговариваете? — Я с ней разговариваю, но мы с ней не ладим. Я сказал, что если Айрин хочет ездить к матери, пусть ездит без меня. Это все. Что она и делала не реже, чем раз в две недели, а иногда чаще. — сказал Хоуз. — Да. — А вчера она сказала, что едет к матери с ночевкой? — Да. — Она часто ночевала у матери? — Да. — Видите ли, ее мать овдовела, и Айрин чувствовала, что она страдает от одиночества, поэтому... Тейр не знал, как закончить фразу. Он хлебнул кофе, поставил чашку и только тогда посмотрел на собеседника. — Да, а теперь... А теперь я не знаю. Просто не знаю. — Чего вы не знаете, мистер Тейр? — Ну, я полагал, что женщина страдает от одиночества, и, видите ли, хотя я ее и недолюбливал, я не считал себя вправе мешать дочери навещать ее. Я не мешал, Айрин. — Да. Но теперь, после... После того, что случилось, я просто не знаю. Я хочу сказать, что Не знаю, правда ли Айрин каждый раз ездила к матери или... Или... Тейер покачал головой. Он быстро поднял чашку и одним глотком допил дымящийся кофе. — Или проводила время с этим Томми, — сказал Карл. Тейер кивнул. — Мистер Тейер, в котором часу она вчера ушла из дому? — спросил Хоус. — Не знаю. Я ушел на работу в 8. Когда я уходил, она была дома. — Что у вас за работа? — Я сочиняю стихи для поздравительных открыток. — Для какой-нибудь компании или самостоятельно? — Самостоятельно. — Но вы сказали, что вчера ушли на работу. Стало быть, вы работаете не дома? — Да, — ответил Тейер. — У меня есть маленький офис в центре. — Где именно? — В Брио-билдинге. Маленький офис. Письменный стол, машинка, шкаф и пара стульев. Это все, что мне нужно. — Вы уходите в офис каждое утро в 8? — спросил Хоус. — Да. — Кроме субботы и воскресенья. Обычно я не работаю по уикендам. Ну, разве что иногда. — Но с понедельника по пятницу вы ежедневно приходите в офис в 8 утра, так? — Я не прихожу туда в 8. В 8 я ухожу из дому. Сначала я завтракаю, и только потом еду в офис. — В котором часу вы туда приходите? — Ну, около 9. — А когда вы уходите? — Около 4. — И сразу направляетесь домой? — спросил Карл. — Нет. Обычно я выпиваю с человеком, офис которого напротив моего. Он поэт-песенник. В Брио-билдинге много поэтов-песенников. — Как его зовут? — Хауарт Левин. — Вчера после работы вы с ним выпивали? — Да. — В 4 часа? — Ну, около того. Думаю, ближе к 17:30. — С вашего позволения я подытожу, — сказал Хоус. — Вчера в 8 утра вы вышли из дому, затем позавтракали. — Где? — спросил Карл. — Я завтракаю в кафе R&N, в 2 кварталах от дома. — Вы позавтракали в R&N, — продолжил Хоус, — и пришли в свой офис в Брио-билдинге в 9 часов. Когда вы уходили, ваша жена была дома, но вы знали, что она собирается на Сент-Спит к матери. По крайней мере, она так вам сказала. — Да, верно. В течение дня вы не говорили с женой? — Нет, — ответил Тейер. — В вашем офисе есть телефон? — Да, конечно. Тейер нахмурился. Что-то, по-видимому, вдруг его озадачило. Он не сказал, что именно, по крайней мере, в ту же минуту, но брови его нахмурились, а губы поджались. «Вы не звонили ей, и она не звонила вам?» «Да». В голосе Тейера появилась странная настороженность. «Я знал, что она собирается к матери. Зачем мне было звонить?» «В котором часу вы пошли обедать, мистер Тейер?» — спросил Карла. «В 1:00. По крайней мере, я полагаю, был 1:00. Около того. А в чем дело?» — вдруг спросил он. «Какое дело, мистер Тейер?» — Неважно. — Где вы обедали, мистер Тейер? — В итальянском ресторанчике рядом с офисом. — Название? — Послушайте. Тейер вздрогнул, а потом покачал головой. — Да. — В чем дело? — Мистер Тейер, ваша жена развлекалась с посторонним мужчиной. — Прямо сказал Хоус. — Выглядит так, как будто они вместе совершили самоубийство. Но очень многое на свете совсем не так, как оно выглядит. — Я понимаю. — И мы хотим удостовериться. — Я понимаю, — повторил Тейер. — Вы полагаете, что я в этом замешан, так? — Не обязательно, — ответил Карла. — Мы просто стараемся выяснить, как и где вы провели вчерашний день. — Я понимаю. На минуту наступило молчание. — Так где вы обедали, мистер Тейер? — Я арестован? — спросил Тейер. — Нет, сэр. — Кажется, вы хотите впутать меня в историю, — сказал Тейер. — Не думаю, что мне далее следует отвечать на ваш вопрос. — Почему? — Потому что я не имею никакого отношения к этому делу, а вы стараетесь повернуть так, словно... Ну, словно, черт вас побери, «Каково мне, по-вашему?» — неожиданно закричал он. «Я вижу мою жену в газете. Там написано, что она умерла и была... Каково мне, по-вашему, негодяи?» Он поставил чашку на блюдце и закрыл лицо рукой, так что они не видели, плачет он или нет. Он сидел и молчал. «Мистер Тейр», — тихо начал Карла, — «наше отделение расследует каждое самоубийство, как если бы оно было убийством. Уведомляются те же лица, составляются те же рапорты». «Черт бы побрал вас с вашим отделением», — проговорил Тейр, не отнимая руки. «У меня жена умерла». «Да, сэр, мы это понимаем. Тогда, пожалуйста, оставьте меня в покое. Я думал, вы сказали, выпьем чашку кофе и... А сами... Это же допрос с пристрастием». «Нет, сэр, это не допрос с пристрастием». «Тогда что же это, черт возьми?» — воскликнул Тейр. Он неожиданно отнял руку от лица. Глаза его сверкали. «У меня умерла жена!» — крикнул он. «Ее нашли в постели с другим мужчиной. Чего же, черт возьми, вам от меня надо?» «Нам надо знать, как вы провели вчерашний день», — сказал Хоуз. «И это все. Я обедал в ресторанчике «Нино». Он на Стеме, в двух кварталах от офиса. Я вернулся в офис часа в два или в половине третьего. Я работал до... Вы обедали один? Нет, с Хауардом. Продолжайте. Я работал примерно до половины пятого. Заглянул Хауард и сказал, что он уходит, и предложил выпить. Я согласился. Мы пошли в бар на углу. Он называется Динти. Я выпил два Роп-Роя, и мы с Хауардом пошли к Сабвею. Я поехал домой. В котором часу это было? Около половины шестого. И что потом? Я просмотрел газеты, поглядел новости по телевизору, сделал себе яичницу с беконом, переоделся в пижаму, немножко почитал и лег спать. Этим утром я проснулся в половине восьмого. Вышел из дома в восемь. По дороге в Р и Н купил газету. За завтраком я увидел снимок Айрин. Из ресторана я позвонил теще, а потом позвонил в полицию. Тейер помолчал и затем саркастически прибавил. И меня любезно познакомили с вами, джентльмены. — Хорошо, мистер Тейер, — сказал Хоуз. — И это все? — Это все. Извините, что пришлось вас побеспокоить, но нам необходимо было задать некоторые вопросы. — Я свободен? — Да, сэр. — Благодарю вас. Тейер помолчал. — У меня есть к вам просьба. Пожалуйста. Когда вы установите, кто этот мужчина, Томми, с которым она была в постели, вы не сообщите мне, если хотите? — Да, хочу. — Хорошо, мы вам позвоним. — Спасибо. Они глядели, как он шел по кафе, высокий, худощавый человек, ссутулившийся, с опущенной головой. — Черт возьми, мы обязаны задавать вопрос. — возмутился Хоуз. — Да, — промычал Карла. — И согласись, Стив, этот тип кажется невиновным до неправдоподобия. — Что ты хочешь сказать? — Да, господи, его жена ночует у матери раз в две недели, а он даже не позвонит проверить. Я в это не верю. — Ты не женат, — просто сказал Карла. — Ну и что? — Я не требую от Тедди письменного отчета о передвижениях. Ты или веришь человеку, или не веришь. — И он ей верил? — Мне кажется, да. — Уж ей-то стоило доверять, — сказал Хоуз. — Есть многое в раю и в аду, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам, — переврал цитату Карла. — Что, например? — Например, любовь. — Вот именно. И согласись, что в этом деле все говорит, что это было совместное самоубийство по любви. — Не знаю. — Конечно, если это только не убийство. — Не знаю. Не знаю, что думать и о чем забыть. Я только знаю, что мне не по себе, когда приходится собеседовать с типом, у которого горе, и ты ничего не можешь понять. если у него действительно горе, — сказал Хоус, — если только он случайно не включил газ сам, — ну, этого мы не знаем, — сказал Карло. — Вот поэтому-то нам и приходится задавать вопросы. — Ну, конечно. — И иногда давать ответ. Он помолчал и внезапно нахмурился. — Вчера, Коттон, я дал ответ девушке, которая стояла на карнизе. На карнизе стояла растерянная, испуганная девчушка, и ей был нужен большой ответ. И я ей его дал. Я сказал ей, бросайтесь. Ну, ради бога, Коттон, я сказал ей, бросайтесь. Что бы ты ей ни сказал, она все равно бы бросилась. Девушка, которая вылезает на карниз 12-го этажа, ты был здесь в апреле прошлого года. Помнишь, к Мейеру приставал человек, которого мы прозвали глухим? Комбинации и вариации, теория вероятности, помнишь? Ну, помнишь. Ну и что? Да я себя постоянно спрашиваю, что бы произошло, если бы я сказал той девушке что-то другое. Допустим, вместо того, чтобы сказать, вы хотите бросаться, бросайтесь, я бы поглядел на нее и сказал, вы самая прекрасная девушка в мире, я вас люблю. Прошу вас, вернитесь в комнату. Коттон, по-твоему, она бы бросилась? Если она собиралась броситься, тогда безразлично. Или я думаю, что если бы на моем месте у окна стоял ты, или Пит, или Берт, или Мэр, или кто угодно из участка? Может, твой голос звучал бы убедительнее моего? Может, Питу удалось бы уговорить ее вернуться в комнату? Может, Стив, к чему это все? Не знаю. Мне просто было неприятно расспрашивать Майкла Тейра. Мне тоже. Коттон, это очень похоже на самоубийство. Я знаю. Да, Карло кивнул. Но мы не уверены до конца. Вот мы и запугиваем, и ловчим. И блефуем. Ну-ну, прикрикнул на него Хоус и чуть было не прибавил. Что ж ты не идешь в контору и не заявляешь об отставке? Но он взглянул через стол на Карлу и увидел тревогу в его глазах и вспомнил, что только вчера рассерженный Карла посоветовал девушке броситься с карниза. Он удержал слова, прежде чем они слились в предложение. Он не предложил Карле заявить об отставке. Он не посоветовал ему броситься с карниза. Вместо этого он заставил себя улыбнуться. Нам с тобой надо вот что. Ограбим банк, уедем в Южную Америку и будем жить как миллионеры. Окей? Тогда нам не придется задавать вопросы. Мы будем только отвечать на них. Окей? Я посоветуюсь с Тедди. Карла жалко улыбнулся. — Обдумай это дело, — сказал Хоус, — а я пока позвоню в участок. Он вышел из-за стола и направился к телефонной будке в дальнем углу кафе. Вернувшись, он провозгласил: — Хорошие новости. — Что такое? — спросил Карла. — Они только что отыскали Фреда Хаслера.